Чтобы приучить двор к его презренной личности, его назначили в штат Монтеспан. А неделю назад король потребовал к себе всех маршалов и без долгих слов у нас на глазах надел ему маршальскую мантию, дал жезл, украшенный лилиями, и представил как Людвига Гастона де Бурбона, маршала Лотарингского. А чтобы сделать невозможными противоречия с нашей стороны, король упирал на родство. Мы молчали, как громом пораженные. Можете себе представить, что делалось с Тюреном и Конде. На следующий день мы на общем собрании решили послать королю верноподданническое, но тем не менее серьезное представление, что мы не можем ни заседать в совете, ни быть на поле сражения рядом с Делореном, не покрыв вечным позором французское дворянство и честь Франции. Ну а что же дальше? Думаю, что при нынешних серьезных военных обстоятельствах король не захочет оскорблять своих полководцев. Да, плохо знает короля тот, кто думает, что он согласится отступить хоть на волос от распринятого решения. Знаете, что нам сказал король? Наше дело молчать, повиноваться и служить. Что изменником, достойным Бастилии, будет тот из нас, кто осмелится не стать под его королевским знаменем рядом с Делореном, вполне оправдавшимся перед его величеством. Конечно, прошлое Делорена не без пятен, но если бы раньше стало известно, что он сын Гастона, племянник короля, если бы Делорен вовремя осмелился заявить о своем происхождении, то, вероятно, не произошло бы ничего такого, что теперь возбуждает негодование маршалов. Свое прошлое Делорен загладил важными государственными заслугами, а маршальский жезл – лишь ничтожное вознаграждение за то, что от всех своих прав и преимуществ он отказался в пользу герцога Филиппа. «Оставляю вам на выбор», – добавил король, – «признать Делорена маршалом или принцем крови, то есть поставить его там, где он должен быть по рождении. Так-то, милейший мой, мы и должны были покориться во избежание удовольствия величать этого бездельника королевским высочеством. Единственная уступка, которую соблаговолил сделать нам король, состоит в том, что Делорен отправится к действующим войскам не как полководец, а как комиссар его величества, да еще он не будет пока иметь голоса в нашем совете. Оба условия формально внесены в его патент. За несколько дней до выступления в поход маршалы должны будут дать ему торжественный банкет с присутствием самого короля. Воцарилось глубокое тяжелое молчание, его прервал, наконец, Лешапель. «Да, видишь ли, мой старый мизантроп, как все идет на свете. Быть добрым, честным, умным человеком, да это прямой путь к погибели. Каждый ненавидит, презирает тебя, каждый издевается над тобой. Клянусь Богом, в настоящее время только мы одни, философы-космополиты, всемирные граждане, к которым ты так презрительно относишься, только мы одни есть истинные мудрецы. Поддакиваем мы и королю, и попу, и судье, и ученому, соглашаемся на словах со всеми, но делаем. О, делаем мы только то, что нам самим угодно. Во времена Анны мы были веселы, влюбчивы. Теперь мы молимся вместе с Ментенон, не взглянем ни на одну женщину. В сущности, мы все те же старые, никуда не годные повесы. Но мы ловко плывем по течению, тогда как вы, рыцари правды, цепляетесь за каждый подводный камешек. Большие блестящие глаза Мольера остановились на старом Лашапеле. Я не стану отвечать тебе, мы давно знаем друг друга, Лашапель, и нам уже не измениться. Благодарю Бога как за то, что лучшая половина моей жизни лежит позади меня, так и за то, что он удостоил поставить меня служителем правды. Да, мне ясен смысл твоих насмешек. Конечно, мне больше не написать Тартюфа.